Глава 23. Дела учебные. Прошло еще одно благодатное лето. Вместе со всей детворой страны мы начали свой учебный год. Коммуна вошла в привычный ритм жизни – 4 часа учебы и 4 производства. Надели школьные юнгштурмовки, достали забытые летом учебники и тетрадки, настроились на нелегкую умственную работу. Состав учеников пестрый, как по возрасту, так и по знаниям. При всем старании учителей подтянуть отстающих, некоторые все же остались на второй год. Отметки выставлялись честно. Обилие колов и двоек в журналах не злило и не обижало. Все знали, что на первых порах это неизбежно, и что если постараться, то можно получить хорошую отметку. В трудных случаях пользовались индивидуальным репетиторством. Более подготовленные, как правило, старшеклассники, помогали более младшим по физике, математике, химии. К так называемым коллективным методам обучения, комплексу, проектам, бригадам и тому подобное Антон Семенович относился в высшей степени скептически. Многонациональному составу коммунаров трудно было усвоить украинский язык. Кроме русского языка и литературы, все предметы на украинском. Прежде чем понять сущность теоремы или закона, нужно мысленно обращаться к переводу. Закон Архимеда о телах. «Тило зонурено в ридину, втрачая своей ваги стильки», «Скильки важить вытеснено ним Ридена», зубрился как отче наш, без понимания. Искажения некоторых украинских слов, как «лямпа», «кляса», «плян», «мапа», вызывали смех. Мапу отождествляли с мавпою и строили на этом обезьяне сценки. Сплошная украинизация, сошедшая с верхов, попахивала национализмом и ставила в тупик даже учителей. Черчение преподавал Терский. Проводя на доске линию от точки А к точке Б, он говорил: «Вид крапцы А до крапцы Б». Никакая сила не могла его заставить сказать правильно. От его неправильных ударений, смягчения слогов там, где нужно произносить твердо и наоборот, все время подмывало хихикнуть. Что касается остального, то здесь все было безукоризненно. Черчение любили в коммуне старый млад, а знания, которые получили у Терского, сразу шли в дело на нашем производстве. Уроки украинского языка и литературы вел Тимофей Денисович Татаринов. На его уроках мы погружались в чудесную атмосферу украинского колорита. Он много читал нам Коцюбинску, Лесю Украинки, Тараса Григорьевича Шевченко. Поэмы «Сон» и «Катерина» мастерски исполнял на память, как настоящий актер. Любил юмор и умел шутить. «Ой, голуба сизокрылый, да где ж ты летаешь? Що не пидешь до дошки?» Во время занятий в классах царил образцовый порядок. Дежурные убирали класс, следили, чтоб всегда был мел, нужные пособия. О прогулах не могло быть речи. Опаздывающих отмечали в рапорте. На уроках военного дела, можно сказать, отдыхали от теории. Они проводились большей частью в форме практических занятий с трехлинейной винтовкой, станковым пулеметом «Максим», противогазом и тому подобное. По топографии занимались на местности, составляли карты. Математика Березняка побаивались. Взгляд у Константина Сидоровича был тяжелый. Делая выдержку и как бы прицеливаясь, он выбирал кандидата на ответ к доске, а выбрав, резко стрелял указательным пальцем. В противоположность Берештену, Березняк читал на доступном нам языке. Не терпел зубрежки. Для шпаргалки сразу ставил колы, но домашними заданиями не перегружал. Перемена в помещениях проходила без крика и беготни, без возни и вытирания стен. Это удивляло посетителей коммуны из городских сфер просвещения. Бурсатская вольница сдерживалась дежурными по коммуне, старостами классов и общественным сознанием бережного отношения к одежде и помещениям, которые всегда убирали сами. Не в последнюю очередь напоминал об этом и кабинет Антона Семеновича. Все знали, что он противник возни, а лишний раз стоять на середине и отхлопотать пару нарядов охотников не находилось. Такое поведение на переменах вошло в привычку. Разрядку застоявшейся энергии давали во дворе. В отдельных случаях уроки вел Антон Семенович. Как правило, он сам подменял заболевших педагогов. Его уроки математики, физики, химии, черчения, рисования, русской литературы, истории всегда оставляли впечатление праздника. Его знаниям, казалось, нет границ, и мы смотрели на него чуть ли не как на волшебника. Особенно интересны были его уроки по истории. Рассказывая об эпохе Петра I, он артистически перевоплощался в исторические образы окружения Петра и самого царя. В рассказе перед глазами рисовалось жесткое время дворцовых интриг Софьи Милославской, ее расправа с Нарышкиными на глазах малолетнего Петра.